Глава 7. Освежающие и бодрящие напитки. Из школьного курса химии нам известно, что вещество может находиться в одном из трех физических состояний – твердом, жидком и газообразном. То же самое верно и относительно продуктов, которые мы едим, хотя о большинстве из них нельзя сказать, что они находятся исключительно в одном состоянии. Стабильные комбинации твердого вещества и газа называются вспененными и губчатыми материалами. Это пористые твердые вещества, наполненные пузырьками воздуха или углекислого газа, которые образуются в результате смешивания и взбивания. Сюда относятся хлеб, пироги, меренги, безе, зефир, суфле и муссы. Губчатый материал может впитывать большое количество воды, при этом не растворяясь в ней, а вспененный материал растворяется в воде так, как это происходит с безе. Стабильные комбинации двух жидкостей, которые обычно не смешиваются, как, например, масло и вода, называют эмульсиями. В составе эмульсии одна из жидкостей распределена в массе другой в виде настолько мелких шарообразных капель, что они не оседают на дно, а зависают в ее толще. Самый известный пример – майонез. Ароматизированная смесь растительного масла, яйца или масла яйца или его желтка, уксуса или лимонного сока. Майонез готовят так. Постепенно добавляют масло в смесь яйца, которое содержит воду, и уксуса, а затем полученную эмульсию энергично взбивают. Масло при этом разбивается на крошечные капельки, которые уже не отделяются от яйца и уксуса. Напитки – это пища в жидком виде. Они имеют водную основу, но могут содержать разное количество другой жидкости. Этилового спирта, также известного как зерновой спирт. Самый простой и экономичный способ его получения – сбраживание крахмалов в зерновых культурах, таких как кукуруза, пшеница и ячмень. Сбраживание или ферментация, образование пузырьков – это химическое разложение органического вещества с помощью энзимов, ферментов, которые выделяются бактериями и дрожжевыми грибками, когда они питаются таким органическим веществом. Разнообразные виды ферментации используют для производства различных продуктов, но это понятие чаще всего применяется для обозначения трансформации крахмалов и сахаров в этиловый спирт и пузырьки углекислого газа. Спиртовое брожение использовали для производства пива из крахмалов, а вина из фруктозы на протяжении по меньшей мере тысячи лет. Наши далекие предки быстро разобрались, что достаточно оставить раздавленный виноград или другие фрукты в теплом месте, и фруктовый сок начнет бродить, приобретая замечательную способность приводить нас к опьянению. В настоящей главе мы рассмотрим три основных типа напитков. Горячие водные экстракты из растительного сырья, напитки с содержанием углекислого газа, которые образуются в них природным путем в ходе брожения или же добавлен в них искусственно, потому что нам нравится шипучий вкус таких напитков. И, наконец, напитки, содержащие алкоголь, который образуется в них природным путем в ходе брожения или опять-таки добавлен в них искусственно, потому что алкоголь также доставляет нам удовольствие, хотя и иного рода. Ну что же, тогда вперед к кофе, чаю, содовой, шампанскому, винам и крепким спиртным напиткам. Ваше здоровье! Подскажите, как найти кофе с наименьшей кислотностью? Я хочу найти такой, чтобы он не горчил и не вредил моему желудку. Кислотность часто обвиняют несправедливо. Возможно, это случается из-за всей этой телевизионной рекламы лекарственных средств от изжоги и кислотного рефлюкса. Регургитация, то есть обратного заброса соляной кислоты из желудка в пищевод. Но кислота в наших желудках, соляная кислота, в тысячи раз сильнее, чем любая кислота, которую вы найдете в кофе. И кислота жжет только тогда, когда она выходит из желудка, попадая в пищевод. У некоторых людей причиной этого является кофе, но жжение вызывает именно кислота желудка, а не кислота, содержащаяся в кофе. Некоторые слабые кислоты в кофе имеются. Они такие же, как и те, что есть в яблоках и винограде. И при этом вовсе не вызывают расстройства желудка. Но если я вас все еще не убедил, то, может, вот это вас успокоит. Большинство этих кислот являются летучими и исчезают после обжаривания. Вы, возможно, удивитесь, когда узнаете, что кофе самой сильной обжарки может иметь самую низкую кислотность. Лимонная, яблочная, уксусная и другие кислоты, содержащиеся в кофе, добавляют яркость его вкуса, а отнюдь не горечь. Вообще кислоты не горькие, они кислые. Кофеин горький, но он дает лишь около 10% горечи в кофе. И не стоит так отрицательно относиться к горечи, ведь это важный компонент вкуса кофе, а также двух других популярных продуктов – пива и шоколада. Поэтому забудьте о кислоте и просто найдите сорт кофе, который вам нравится. Если же с вашей точки зрения все виды кофе портят вам желудок, я не могу вам ничего посоветовать. Просто откажитесь от кофе, только и всего. Когда моя жена выпивает чашку эспрессо, она становится взвинченной и раздраженной, причем несколько часов подряд. Содержит ли эспрессо больше кофеина, чем обычно кофе? Это зависит от обстоятельств. Прямое сравнение осложняется тем, что не существует такого понятия, как обычный кофе. Даже в домашних условиях вы можете приготовить кофе в самых различных вариациях, так что не представляется возможным сделать какие-либо обобщения. Конечно, любой эспрессо намного меньше по объему, чем стандартная чашка кофе американо. Но компенсирует ли высокая концентрация эспрессо с лихвой свой небольшой объем? Конечно, каждая капля жидкости в обычной 30-граммовой порции эспрессо содержит больше кофеина, чем капля жидкости в 180-граммовой чашке обычного кофе. Однако во многих случаях полная чашка хорошо сваренного кофе американо будет содержать больше кофеина, чем чашка эспрессо. Что же говорят эксперты? Считается, что стандартная чашка хорошего кофе эспрессо может содержать от 90 до 200 миллиграммов кофеина, а чашка хорошего кофе по-американски содержит от 150 до 300 миллиграммов. Как видите, частичное совпадение вполне возможно, но в среднем в эспрессо кофеина меньше. Вообще количество кофеина в любой чашке кофе зависит в первую очередь от сорта кофе, из которого он был приготовлен. В кофе сорта арабика в среднем содержится 1,2% кофеина, тогда как в кофе сорта робуста его количество составляет от 2,2 до 4,5%. Но если вы не специалист, то можете и не знать, какие именно виды зерен имеются в кофе, который вы пьете, что в кофейне, что у себя дома. Скорее всего, это будет арабика, так как именно на этот сорт приходится 3/4 мирового производства кофе. Хотя в настоящее время наблюдается сдвиг в сторону большого производства робусты, что обусловлено экономическими причинами. Важно еще и то, сколько кофеина из зерен растворится и перейдет в воду при приготовлении кофе. Это зависит от нескольких факторов. Какое количество молотого кофе используется, насколько мелко он помолот, сколько взято воды и как долго вода контактирует с кофе. Закономерность тут такая. Чем тоньше помол и чем больше количество кофе и воды, а также чем дольше их контакт, тем выше будет уровень содержания кофеина в напитке. Вот здесь и проявляется различие между эспрессо и другими методами приготовления. Но с другой стороны, при примерно одинаковом количестве молотого кофе на одну чашку в процессе приготовления эспрессо с молотым кофе контактирует только около 300 граммов воды по сравнению со 180 граммами воды в обычной чашке. Кроме того, в процессе приготовления эспрессо вода контактирует с молотым кофе всего около 30 секунд, а не пару минут, как при большинстве других методов приготовления. В результате в вашей кофейне вы можете получить меньше кофеина в одной порции кофе-эспрессо или латте, капучино и так далее, чем в чашке кофе-американо. Теперь о вашей жене. Почему же она становится такой взвинченной и раздражительной после чашки эспрессо? С одной стороны, дело может быть в ее метаболизме, обмене веществ. А это как раз то, что не может объяснить обычный химический анализ такого вещества, как 1,3,7-триметилксантин, то есть кофеина. У разных людей существуют большие различия в скорости усвоения кофеина, однако женщины, как правило, усваивают его быстрее. Но это, конечно, касается любого вида кофе. Я не врач и не диетолог, но могу предположить, что у некоторых людей кофеин усваивается быстрее, когда он сконцентрирован в небольшом количестве жидкости, нежели когда он рассеян в большем объеме. С другой стороны, одна моя знакомая сообщила мне, что бессонница и приступы сильного раздражения одолевают ее куда сильнее после обычного кофе, чем после эспрессо. Таким образом, без проведения научных исследований, направленных на выяснение особенностей физиологического воздействия разновидности эспрессо по сравнению с другими видами кофе, при их употреблении с едой без нее, а также в разное время суток, невозможно сделать обоснованное заключение, что кофеин, содержащийся в эспрессо, вызывает больше возбуждения, чем кофеин в американо. На самом деле, среднестатистически, все может быть совсем наоборот. Действительно ли безопасны те химические вещества, что применяются для декофеинизирования? Один химик сказал мне, что они имеют отношение к моющим средствам. Да, они имеют отношение, но они отличаются друг от друга так же, как родственники в одной семье. В семействах химических веществ, как и в человеческих семьях, есть как сходство, так и различия. Например, сам кофеин относится к семейству алкалоидов, куда также входят такие плохиши, как никотин, кокаин, морфий и стрихнин. Опять-таки и тигры, и домашние кошки принадлежат к одному и тому же семейству кошачьих. Дихлорметан, используемый в некоторых процессах декофеинизирования, имеет отношение к токсичному тетрахлорэтилену, используемому для химчистки, но при этом полностью отличен от него. Химики обнаружили в кофе от 800 до 1500 разных химических веществ. Нетрудно представить до 1500 разных химических веществ. Нетрудно представить, что если убрать из кофе 1 или 2% кофеина, то баланс между всеми прочими компонентами будет нарушен. Кофеин легко растворяется во многих органических растворителях, таких как бензол и хлороформ, но их мы сразу исключаем из-за их токсичности. С тех пор, как в 1903 году немецкий химик Людвиг Розелиус провел немало бессонных ночей, пытаясь придумать способ избавить кофе от кофеина, и, наконец, остановился на дихлорметане, это вещество стало основным растворителем для декофеинирования. Здесь, наверное, пропущены буквы, все-таки декофеинизирование. Оно в минимальной мере растворяет другие компоненты кофе и легко испаряется, так что при воздействии тепла его следы исчезают. Однако в 1980-х годах дихлорметан подвергся критике по подозрению в канцерогенных свойствах. Кофеин извлекают из зеленых бобов, зерен, кофе еще до обжаривания. Сначала их обрабатывают паром, который выводит большую часть кофеина на поверхность бобов, а затем его удаляют с помощью растворителя для того, чтобы называться декофеинизированным. Кофе должен потерять более 97% изначально содержащегося в нем кофеина. Непрямой метод, иногда называемый водным, тоже используют довольно часто. Кофеин вместе со многими необходимыми вкусовыми и ароматическими компонентами извлекается в горячей воде. Кофеин, конечно же, растворяется в воде, иначе нас не волновало бы его присутствие в чашке кофе. Затем кофеин удаляют из воды с помощью органического растворителя, а потом в воду, в которой больше нет кофеина, но зато сохранены все оригинальные вкусовые добавки, возвращают обратно в бобы и высушивают из них. Растворитель, таким образом, не вступает в прямой контакт с бобами. Появилось интересное новое веяние использовать органический растворитель этилоцетат вместо дихлорметана. Из-за того, что это химическое вещество обнаружено во фруктах и даже в самом кофе, его можно назвать натуральным. По этой причине кофе, обработанный этилоцетатом, рекламируют как натурально декофеинизированный. Однако не слишком доверяйте таким заявлениям, ведь то же самое можно сказать и о цианиде, содержание которого в косточках персика имеет тоже совершенно натуральное происхождение. Большое количество декофеинизированного кофе в наши дни производится следующим образом. Кофеин из зерен извлекается с помощью всем знакомого и абсолютно безобидного углекислого газа. Но этот газ находится в особенной форме, которую химики называют сверхкритической. Это и не газ, и не жидкость, и не твердое вещество. Наконец, существует остроумный швейцарский водный метод. Бобы кофе промывают горячей водой, в которой уже есть всевозможные химические компоненты кофе, кроме кофеина, так что раствориться и покинуть бобы сможет только кофеин. Итак, что же вы можете обнаружить на полках вашего супермаркета? Прежде всего, вы заметите слова «декофеинизированные природным естественным способом на банке с кофе». Это может означать использование метода с применением этилоцетата, а может не означать вообще ничего. Ведь мы в любом случае все получаем из природы, не так ли? Так стоит ли ожидать чего-то другого? Сверхъестественным образом декофеинизированного кофе? Аналогично слова «водный процесс» тоже мало что значит, ведь воду используют сразу в нескольких способах декофеинизирования, а не только при швейцарском водном методе. Но самый лучший совет – не думайте о технологиях. Все эти методы проверены и безопасны. Выбирайте свой сорт декофеинизированного напитка на основе объективных интеллектуальных предпочтений, то есть попросту тот, который вам нравится больше. В ресторане я попросил горячего чая, и мне принесли коробку, в которой надо было выбрать из доброго десятка самых разных видов чая. Среди них был и сушонг, и дарджилинг, и ромашка, и жасмин, и так далее. Сколько же тогда всего видов чая? Один. То есть, существует только одно растение – камелия синенсис. И пара его гибридов, листья которых можно положить в горячую воду и получить настоящий чай. Эти растения могут называть по-разному, в зависимости от того, где их вырастили. Некоторые из тех чаев, что вам предложили, например, ромашка, не содержат в себе чая. В них есть другие листья, травы, цветы, которые при погружении в горячую воду образуют то, что называется отваром из растений. Однако вы его называете чаем из трав, что неправильно. Когда вы слышите травяной чай, то думаете, ух ты, из трав натуральные, полезны для здоровья, это хорошо. Настоящий чай бывает трех видов, в зависимости от того, какой обработке подвергались его листья. Неферментированный зеленый, полуферментированный улун и ферментированный черный. Все определяется воздействием энзимов, ферментов, которые окисляют соединение танина в листьях растения. Приводится отвар из свежей мяты на одну чашку. 1-2 горсти свежей мяты, кипяток и сахар по вкусу. Приготовление. Первое. Промойте горсть или две свежей, желательно только что собранной мяты, и положите ее в теплый стеклянный кофейник. Добавьте кипятка так, чтобы уровень воды был немного выше листьев мяты. Настаивайте 5 минут. И второе. Разлейте в стаканы для чая. Подсластите по вкусу, и прежде чем отпить из стакана, глубоко вдохните аромат. Следующий вопрос. Когда я готовлю чай с водой, нагретой в микроволновой печи, почему у него не такой приятный вкус, как у чая с водой из чайника? Вода, нагретая в микроволновке, не настолько горяча, как вода, нагретая в чайнике, хотя она и выглядит кипящей. Для того, чтобы чайный настой смог проявить весь свой цвет, вкус и аромат, вода должна быть кипящей. Например, кофеин не растворяется в воде, которая имеет температуру ниже 80 градусов. Вот почему заварник, или если вы предпочитаете заваривать чай в пакетике, то чашка должен быть предварительно нагрет, чтобы вода не слишком остыла во время заваривания. Когда у вас в чайнике происходит бурное кипение воды, то вы знаете, что вся вода в нем превратилась в кипяток около 100 градусов. Это так, потому что нагретая вода со дна чайника поднимается вверх, ее заменяет чуть более прохладная вода, которая затем нагревается и поднимается и так далее. Так что весь чайник достигает температуры кипения почти в одно и то же время. Кипение и выделение пузырьков дополнительно перемешивает воду и выравнивает ее температуру во всем чайнике. Но микроволны нагревают только слой воды толщиной в 2,5 см, потому что глубже они не проникают. Вода в середине чашки нагревается медленнее вследствие контакта с внешним слоем воды. Когда внешний слой воды уже достиг температуры кипения и появились пузырьки, вы можете ошибочно решить, что вся вода в чашке уже закипела. Но средняя температура всей воды в чашке может быть намного ниже, и в вашем чае не проявится всего того богатства вкуса и запаха, на которое вы рассчитывали. Что это за коричневый осадок появляется в моей чашке, когда я готовлю чай на воде, нагретый в микроволновке? Не заваривайте чай на воде из микроволновки. Такая вода не такая горячая, как кипяток из чайника. Получается, что некоторое количество кофеина и танинов, полифенолов, в чае не растворятся. Именно они и выделяются в виде коричневой пены. Танины – это категория химических веществ, которые придают чаю, красному вину и орехам вяжущий терпкий вкус. Они называются танинами или дубильными веществами, поскольку они издавна применялись для дубления шкур, что необходимо для выделки кожи. Я недавно прочитал статью об одном медицинском исследовании. Оно показало, что у девочек-подростков, которые пьют много газированной воды, содовой, кости не такие прочные, как у тех, кто не пьет газировки. Авторы исследования считают, что это может быть вызвано фосфором, содержащимся в газированных напитках. Где в процессе газирования используется фосфор? Вообще нигде. Авторам статьи не следовало бы делать такие широкие обобщения. Это ошибочное представление, что все газированные напитки содержат много фосфора. Единственное, что у них имеется общего, все газированные напитки – это газированная вода, то есть растворенный в воде углекислый газ. Кроме того, они содержат широкий спектр ароматизаторов и других ингредиентов. Некоторые из них, в том числе Кока-Кола, Пепси-Кола и некоторые другие колы, газированные напитки, содержащие богатый кофеином экстракт тропических орехов кола, действительно содержат фосфорную кислоту. Это слабая кислота. В свою очередь, газированная вода содержит слабую угольную кислоту. Все кислоты имеют кислый вкус. И фосфорная кислота тут используется для повышения кислотности, что необходимо для придания некоторой резкости вкусу, чтобы оттенить сладость. Фосфорная кислота также применяется для подкисливания и придания аромата выпечке, конфетам и плавленым сырам. Я читал, что если насыпать порошок растворимого напитка ТАН в посудомоечную машину при цикле без посуды, то он удалит мыльный налет и пятна. Также я слышал, что Кока-Кола удаляет ржавчину. Что же мы тогда пьем? Есть много куда более опасных напитков, чем ТАН и кола. В конце концов, наши желудки сделаны не из мыльной пены или ржавчины. То, что определенные химические вещества делают что-то конкретное с одним веществом, еще не означает, что они будут делать то же самое и с любыми другими веществами. Это факт, благодаря которому у химиков всегда есть работа – исследовать, как одни вещества влияют на другие вещества во всех возможных вариантах. Несомненно, что именно лимонная кислота в тане растворяет соли кальция на стенках посудомоечной машины. Но также именно лимонная кислота создает такой приятный кислый вкус, являясь совершенно естественным и безвредным компонентом цитрусовых. Другими словами, вы с таким же успехом могли бы очистить вашу посудомоечную машину, если бы налили в нее лимонад. Фосфорная кислота в Кока-Коле может растворить оксид железа, ржавчину. Однако не стоит пытаться восстановить старую ржавую газонокосилку, бросив ее в чан с Кока-Колой. Моя невестка покупает в больших количествах газировку с сиропом в оптовом магазине со скидками, однако потом она жалуется, что часто в напитке уже нет газа, когда она открывает бутылку. Может ли газ выйти из бутылки с газировкой, если ее никогда до этого не открывали? Моя первая реакция – ответить «нет». Не может такого быть, только если крышка бутылки не пропускает газ. Но потом я узнал, что это не только возможно, Возможно, но и происходит сплошь и рядом. Дело в том, что пластиковые бутылки для газированной воды, они сделаны из ПЭТ. Полиэтилен терефталата, проницаемы для углекислого газа. Со временем некоторое его количество может выйти, таким образом выделение пузырьков газа в газированной воде уменьшится. Отчасти это объясняет, почему на многих бутылках с газированной водой, а точнее на их крышечках, обозначена дата, до которой воду надо выпить. Естественно, что стеклянные бутылки не имеют пор и не пропускают газ. Классическую колу в пластиковых бутылках рекомендовано хранить до 9 месяцев для гарантированного сохранения вкуса и качества напитка. А вот диетическая кола должна храниться не более 3 месяцев. Почему? Все дело в искусственном подсластителе аспартаме Е951, который добавляют в колу. Он может быть нестабильным и теряет свою сладость со временем. Я попробовал проверить и другие факторы, которые могут влиять на качество напитка. Замораживание может снизить качество газообразования в бутылке. Мне пришлось нелегко, когда я попытался разобраться в причинах явления. Там происходит следующее. Когда бутылка замерзает, расширяющийся лед раздувает бутылку, а когда он оттаивает, бутылка может сохранить эту увеличенную форму. Соответственно, появляется больше места для углекислого газа, который выйдет из воды. И таким образом вода уже не будет такой газированной и шипящей. Вывод можно сделать такой. Всегда проверяйте дату, до которой нужно употребить воду в пластиковой бутылке. Она нанесена на самой бутылке или на этикетке. Просто храните их в прохладном месте. Тепло ухудшает вкус. И охладите перед открыванием. И вот еще. Если поставщики, у которых покупают продукты оптом ваша невестка, не слишком аккуратно обращаются с газированной водой в процессе транспортировки и продажи, или если вода стояла у них или у нее на полке слишком долго, вполне возможно, что при открывании там не окажется углекислого газа, как и денег в ее кошельке. Как лучше всего не дать содовой выдохнуться? Если вы не можете допить начатую бутылку и хотели бы сохранить содовую не выдохнувшейся, просто закупорьте ее плотно и держите в холодном месте. Думаю, вам знаком этот совет. Но почему именно так? Наша задача – удержать весь оставшийся углекислый газ в бутылке, потому что именно он в виде взрывающихся крошечных пузырьков на языке и приносит это пощипывающее приятное ощущение. Кроме того, углекислый газ, растворенный в воде, создает углекислоту, которая придает напитку кислотность. Очевидно, что плотная пробка не даст газу выйти. Но необходимость держать содовую в холодном месте, на первый взгляд, не столь очевидна. В силу причин, которые следует разъяснять скорее в начальном курсе химии, нежели в начальном курсе науки о пищевых продуктах, чем холоднее жидкость, тем больше углекислого газа или другого газа она может впитать и содержать в себе. Например, ваша содовая может удерживать почти вдвое больше углекислого газа при той температуре, что внутри холодильника, нежели при комнатной температуре. Вот почему происходит большой выход газа, когда вы открываете теплую банку содовой или пива. В банке образуется намного больше газа, чем может содержаться в теплой жидкости. Когда я открываю бутылку шампанского, оно часто вспенивается и разбрызгивается повсюду. А я не хочу тратить попусту такой дорогой продукт. Почему оно ведет себя таким образом? Если же вы желаете облить шампанским окружающих, то проще всего сделать это так. Сперва отлейте немного жидкости, чтобы получить больше пространства для взбалтывания. Затем поместите большой палец на отверстие бутылки, энергично встряхните бутылку и быстро отведите палец немного назад, не в сторону, для того, чтобы направить концентрированную струю вспененной жидкости точно вперед. Научные и образовательные аспекты, которые я бы хотел прояснить, являются следующими. Причина, по которой жидкость бьет струей, не связана, повторяю, не связана с повышением давления газа в бутылке. Давление газа действительно временно повышается внутри взбалтываемой запечатанной бутылки, но это не оно выталкивает жидкость, потому что как только вы откроете бутылку или отодвинете большой палец, давление упадет и сравняется с давлением воздуха в помещении. И вообще, как может давление газа в пространстве над жидкостью вытолкнуть жидкость из бутылки? Пороховой заряд патрона должен быть позади пули, не так ли? Тогда почему же жидкость выстреливает с такой силой, когда вы открываете ее сразу после взбалтывания? Ответ заключается в чрезвычайно быстром высвобождении углекислого газа из жидкости. Вот что обеспечивает силу напора. Это похоже на пневматическое ружье, которое получает энергию от внезапного высвобождения сжатого воздуха. И вот в чем причина. Углекислый газ растворяется в воде очень легко, и как только он там окажется, он крайне неохотно ее покидает. Например, вы можете оставить открытую бутылку с газировкой, пивом или шампанским на столе на несколько часов, прежде чем она полностью выдохнется. Одной из причин этого является то, что пузырьки газа просто не могут образоваться спонтанно. Молекулам газа нужно за что-то ухватиться, то есть им требуется какое-то привлекательное место сбора, где они могут собираться, пока их не станет достаточно много, чтобы сформировать пузырек. Местами сбора, которые называются участками нуклеации или центрами газообразования, могут быть микроскопические пылинки в жидкости или крошечные дефекты стенок емкости. Если таких участков нуклеации очень мало, газ не будет образовывать пузырьков и останется растворенным в жидкости. По этой причине заводы по производству безалкогольных газированных напитков используют высокоочищенную воду. Но если существует много центров газообразования, молекулы газа будут быстро собираться вокруг них и образовывать маленькие пузырьки. По мере накопления все большего количества молекул газа пузырьки растут и в конце концов становятся достаточно большими, чтобы подняться и выйти на поверхность. Взбалтывание бутылки ведет к тому, что миллионы крошечных пузырьков вовлекаются в жидкость из пространства, заполненного газом, свободного пространства, над жидкостью. Эти маленькие пузырьки являются чрезвычайно эффективными центрами газообразования, вокруг которых могут быстро собраться миллионы других молекул газа, формируя большие пузырьки. И чем больше становятся пузырьки, тем обширнее площадь, где собираются их собратья молекулы, и тем быстрее они растут. Таким образом, взбалтывание бутылки сильно ускоряет выделение газа, который происходит с такой взрывной силой, что увлекает за собой большое количество жидкости. Результат – очень эффективное оружие для обливания. Но есть и другие, более мирные способы применения данных принципов. Вы не должны бояться, что толчки или взбалтывание закрытой бутылки или банки с газированным напитком приведут к тому, что она взорвется. В результате взбалтывания некоторая часть газа из жидкости действительно переместится в свободное пространство над жидкостью. Но в горлышке бутылки просто не хватит места, чтобы поддерживать большое давление. Кроме того, вскоре после того, как банка или бутылка будет взболтана, все центры нуклеации из маленьких пузырьков поднимутся обратно в свободное пространство, где они не смогут делать свое черное дело – высвобождение газа. Просто не открывайте бутылку сразу после того, как ее взболтали, пока центры газообразования все еще распространены по всей жидкости. Пусть она сначала вернется к тому, что химики называют состоянием равновесия. И последнее. Так как тепло выгоняет часть газа из жидкости в свободное пространство, при открывании теплый напиток будет разбрызгиваться лучше, чем холодный. Это еще одно правило обращения с шампанским. Оно должно быть холодным. На самом деле тепло может вызвать такое сильное давление газа в свободном пространстве бутылки с напитком, что некоторые бутылки все-таки взрывались в багажниках автомобилей, припаркованных на самом санцепёке. Желе из шампанского. Шампанское можно вкушать, а не только пить. В этом чудесном десерте сохраняется не только вкус, но даже некоторое количество пузырьков игристого напитка. Это игристое и нежное желе буквально тает во рту. Используйте недорогое шампанское или игристое итальянское вино. Вы можете добавить слой ягод или винограда в желе, чтобы получилось настоящее парфе. Куда уж магазинным желе до нашего шедевра. Парфе – это холодный десерт французского происхождения. Часто подается порционно, в стаканах и оформляется в виде цветных слоев. На 6 порций. 3 чайных ложки с горкой желатина, без ароматизаторов и вкусовых добавок. 1 стакан холодной воды. 3 четверти стакана плюс 3 столовых ложки сахара. 1 бутылка сухого шампанского. 750 мл. И 0,5 кг малины. Приготовление. Первое. Положите желатин в холодную воду в кастрюле средних размеров для набухания на 5 минут. Второе. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и помешивайте лопаточкой до тех пор, пока желатин не растворится. Не передержите. Третье. Отложите 1 столовую ложку сахара, остальное засыпьте в воду с желатином. Перемешайте и снимите кастрюлю с плиты. Четвертое. Размешивайте сахар до полного растворения, затем добавьте шампанское, постоянно помешивая. Пятое. Выложите желатин в неглубокую емкость, накройте и поставьте в холодильник для полного застывания на 8-10 часов. Шестое. Когда придет время подавать блюдо к столу, смешайте малину и оставшуюся ложку сахара. Седьмое. Вилкой разделите желе на небольшие кусочки. Восьмое. Выложите на несколько ложек, по нескольку ложек желе из шампанского в десертные вазочки или широкие бокалы на высокой ножке. Сверху добавьте несколько ягод для украшения. Продолжайте укладывать слой за слоем, пока не закончатся желе и ягоды. Причем последним слоем должны быть ягоды. И девятое. Поставьте в холодильник до момента подачи к столу. Вопрос. В некоторых бутылках вина, которые я покупал, были пластиковые пробки. В мире уже заканчиваются запасы натуральной пробки. Или на то есть причины, связанные с технологией производства. Я задавал людям тот же вопрос, путешествуя по Португалии и Испании, где выращивают более половины всех площадей пробкового дуба, но так и не получил внятного ответа. Вернувшись домой, я узнал, почему многие виноделы перешли на использование пластиковых пробок. Да, это более выгодно экономически, чем использование природного пробкового сырья высшего качества. Но вопросы технологии здесь не менее важны, чем экономические соображения. Как известно, пробку получают из дерева, известного как пробковый дуб. Разумеется, это не значит, что тысячи уже спелых пробок свисают с ветвей дуба. Для пробок используют кору этого дерева. Пробковые дубы служат прекрасным примером возобновляемого природного ресурса. Когда дерево достигает возраста зрелости, 25 лет, его кора начинает вновь отрастать после того, как ее снимут. Это происходит следующим образом. Сперва делаются круглые надрезы вокруг ствола и толстых ветвей, а затем продольные надрезы вдоль ствола и ветвей. И таким образом кора снимается целым пластом. А затем кору варят в воде, складывают в штабеля и разравнивают. В Португалии я видел многокилометровые рощи пробковых дубов, где на каждое дерево белой краской нанесена отметка номер. Она указывает, в каком году с него последний раз снимали кору. В следующий раз кору снимут через 9 лет после даты, написанной белой краской на стволе дерева. Увидев своими глазами свежеснятую кору, я смог, наконец, удовлетворить давно мучившее меня любопытство. Неужели кора настолько толстая, что ее толщины хватает на всю бутылочную пробку? Да, действительно, за 10 лет она вырастает именно до такой толщины. Пробки штампуют... из разровненных листов коры, так же, как на кухне вы делаете печенье из раскатанного теста с помощью формочек. Сотни лет пробку использовали в качестве затычек для винных бутылок. Но все это время существовала неприятная проблема, известная как разложение пробки и связанная с ним порча вина. И речь идет о затхлом запахе плесени, который возникает на некоторых пробках и портит вкус вина. Контроль качества на современных винодельческих предприятиях, особенно на больших производствах, значительно снизил шансы возникновения такой неприятности на до 2-8%. Тем не менее, замена натуральной пробки пластиковой представляется очень разумным выходом из ситуации, ведь на пластике плесень не растет вообще. Но как появляется плесень на пробке? Во время снятия коры, ее сортировки, хранения и переработки плесень имеет массу возможностей поселиться на пробке. Готовые пробки обычно обрабатывают раствором хлора для дезинфекции и отбеливания. Впрочем, хлору не удается убить все грибки плесени, а вдобавок имеется и побочный эффект. Натуральные смолы в пробке образуют хлорфенольные соединения благодаря действию хлора. Выжившие плесневые грибки и другие грибки, присоединившиеся к ним во время долгого морского круиза из Португалии, способны превратить некоторые из хлорфенолов в сильно пахнущие 2,4,6-3-хлоранизол. Так вот, именно из-за него возникает неприятный запах и вкус пробки. Итак, каковы преимущества синтетических пробок по сравнению с натуральными? Пластиковые пробки успешно прошли испытания на протечке, предотвращение попадания кислорода и стойкость нанесенной надписи. Это требование актуально, поскольку многие виноделы размещают сообщения маркетингового характера именно на пробке. Однако синтетические пробки пока что не исследовались на предмет процессов старения по причине того, что их изобрели относительно недавно, и большинство производителей используют пластиковые пробки только для молодых вин, то есть тех, что будут выпиты в течение полугода после разлива. Но когда ценители платят более сотни долларов за бутылку элитного вина, они обычно не хотят обнаружить на ней какие-либо новомодные штучки. В ресторане, когда официант открывает вино и кладет пробку на стол, что я должен с ней делать? Вам не нужно нюхать ее в поисках следов плесени. Когда официант наливает немного вина в ваш бокал, вы можете узнать все, что вам надо, всего лишь слегка взболтав и понюхав вино. Вы можете взглянуть на пробку, чтобы увидеть, мокрая ли она, и в случае с красным вином, красная ли, хотя бы в половину своей высоты. Если так, то это означает, что бутылку правильно хранили в положении на боку, и что пробка постоянно находилась в жидкости, а потому не рассохлась и сохранила герметичность. Практика показывать пробку в ресторане постоянным клиентам появилась в XIX веке, когда беспринципные торговцы научились сбывать дешевые вина под видом более дорогих сортов. Производители вин боролись с этим нечестным приемом так. Они отпечатывали свое наименование на пробках и таким образом подтверждали их подлинность. И поэтому с тех пор бутылку открывают в присутствии клиента. В наше время лучше всего просто не обращать на пробку никакого внимания. Мне, например, нравится вертеть ее в руках в перерыве между блюдами, в те паузы, которые я когда-то заполнял курением. Я часто встречаю утверждение, что умеренное потребление алкоголя может положительно влиять на сердце. Так вот, умеренное потребление – это сколько? Обычно на этот вопрос отвечают уклончиво. Одна или две порции алкоголя в день. А что такое одна порция? Бутылка пива? Стакан вина? Полный до краев бокал мартини? Ведь есть маленькие порции спиртного и изрядные порции, крепкие и слабые алкогольные напитки. Чья-то порция спиртного может показаться одному наперстком, а другому ведром. Стоит заметить, что если у вас есть привычка плеснуть себе немного шотландского виски в стакан, не отмеряя определенное количество, то с годами объем наливаемого виски обычно увеличивается. Однако, когда вы приходите в ресторан, то сколько алкоголя на самом деле наливает вам бармен, когда он в щедром расположении духа, а сколько, когда жадничает. Короче говоря, сколько на самом деле алкоголя в одной порции? В июле 2000 года в New England Journal of Medicine в медицинском журнале Новой Англии были опубликованы результаты эпидемиологического исследования, проводившегося в Гарвардском университете. Наблюдение за 84 тысячами 129 женщинами в период за 84 129 женщинами в период с 1980 по 1994 год показало, что умеренно пьющие дамы имели на 40% меньше риск получить сердечно-сосудистые заболевания по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь вообще. Уже на протяжении доброго десятка лет сообщениями о подобных результатах исследований пестрят передовые полосы газет. Кажется очевидным вывод о том, что, как пишут авторы исследования из Гарвардского университета, умеренное употребление алкоголя связано с пониженным риском ишемической болезни сердца как у мужчин, так и у женщин. Теперь несколько слов о том, что такое умеренное и чрезмерное потребление алкоголя. Это не более одной порции спиртного в день для женщины и не более двух порций спиртного в день для мужчин. Разница в количестве никак не связана с мужским шовинизмом, а вызвана определенными различиями в весе и обмене веществ. Теперь о надлежащем размере порции. Ученые обычно не говорят о порциях, они говорят о количестве алкоголя в граммах. Именно он дает объективную картину. Разнообразные исследования определили умеренное потребление, ту самую единственную порцию в день для женщин, как количество алкоголя от 12 до 15 граммов. Интересно отметить, что стандартная порция в разных странах отличается от 8 граммов в Британии до 20 в Японии. От 12 до 15 граммов алкоголя – это его приблизительное количество, содержащееся в 360 граммах пива, 150 граммах вина и 50 граммах спиртного крепостью 40%, 40 градусов. Но вы попробуйте попросить у бармена порцию, в которой 15 граммов алкоголя. Он решит, что вы уже приняли слишком много граммов. Дома вы можете просто просчитать информацию на этикетке и соответствующим образом отмерить порцию. В баре или ресторане бармен всегда может сообщить вам количество налитого напитка и градус его крепости. В случае со сложными напитками, составленными из нескольких видов спиртного, количество алкоголя можно только угадать, причем случайно. Подведем итоги. Если у вас хорошее здоровье и вы решили выпить, рассчитайте дозу вашего дневного потребления алкоголя и ограничьте ее 15 граммами, если вы женщина, и 30, если вы мужчина. Коктейль Маргарита. Многие рецепты предлагают использовать для приготовления этого знаменитого коктейля спиртные напитки высшего класса. И цены. Куантро и Гран Марнье, но яркий аромат апельсиновой цедры и бренди, который они придают, перебивает букет текилы, а ведь в нем есть вкус маргариты. Я обнаружил, что даже самый скромный ликер с ароматом апельсина прекрасно подходит для этого рецепта. Этот коктейль легко пьется благодаря его сладости, но все-таки в одной порции содержится целых 16 граммов алкоголя, так что ее следует медленно подтягивать, а не пить залпом. Соль на кромке бокала для коктейля должна находиться только с внешнего края, чтобы она не попала в напиток. Я добиваюсь этого, обмакнув палец в сок лайма и проводя им только по внешней стороне кромки. На две порции по 16 граммов алкоголя в каждой. 30 граммов свежевыжатого сока лайма, крупная морская соль, 90 граммов текилы, 30 граммов апельсинового ликера, подойдет любой трипл сек. Трипл сек – тройной сухой, прозрачный, не очень сладкий ликер с ароматом апельсина крепостью от 14 до 40 градусов. И небольшие кубики льда или колотый лед, недавленные. Приготовление. Первое. Соком лайма смочите внешнюю сторону кромки двух бокалов для мартини. Покатайте кромки в соли, чтобы с внешней стороны осталась соль. Второе. Поставьте бокалы в морозилку. Третье. С помощью мерного стаканчика отмерьте жидкие ингредиенты и перелейте их в шейкер. Четвертое. Добавьте лед и энергично встряхивайте в течение 15 секунд. И пятое. Процедите напиток в охлажденные бокалы и подавайте к столу.